Нижегородской области, близ Арзамаса, стоит Дивеевский монастырь. Весь православный люд знает его и стремится хоть раз здесь побывать, святыням его поклониться. В величавом соборе мощи преподобного Серафима покоятся. В светлой старинной церковке преподобные жены Дивеевские почивают: Александра, Марфа и Елена. Каждая пядь земли здесь о великих трудах и подвигах рассказывает. Пройдемся и мы по этой земле. За пятиглавым Троицким собором расположено небольшое монастырское кладбище. Ухоженные могилки украшены цветами, кресты с надписями имен. Каждая могила – это история чьей-то жизни. Много лет покоилась здесь блаженная Паша Саровская. Теперь мощи ее в храме почивают. Имя этой святой неразрывно связано с историей Дивеевского монастыря. Но что мы знаем о ней, о блаженной Паше Саровской? Фотографии, воспоминания, летописи открывают страницы ее жизни. Что стоит за сухими датами? О чем говорит нам взгляд с пожелтевших фотографий начала прошлого столетия? Какой она была, блаженная старица Прасковья Ивановна? В селе Никольское Тамбовской губернии праздновали свадьбу. По повелению господ женился крепостной крестьянин Фёдор на 17-летней Ирине, тоже крепостной. Иришка, коровы-то не реви, никуда от ентва не денешься, така уж господская воля. А то не рвен час, бутагами еще высекут, ну что взялась? Фёдор мужик работящий, на хорошем месте опять же, ну чё тебе еще надо-то? Я его издали только видала. Ну чё мне углядеть? Ой, да ладно, ладно. Ну что глядеть, мужик как мужик. Да наглядись еще, стерпится, слюбится. А коли не слюбится? А значит, бить его все время будешь. Така уж наша бабья доля. В каждом человеке образ Божий есть. Значит, всякого есть за что любить. А без любви-то и репа не растет. Выдали Ирину замуж. Стала она женою послушной, молчаливой да трудолюбивой. Шумных собраний не любила, уставала очень и на хозяев работать, и по дому успевать. В семье мир и согласие хранила, мужа почитала, за все Бога благодарила. Так прожила Ирина с мужем в любви и согласии 15 лет. И это время было самым безмятежным в ее жизни. Вот ведь что, Ириша, сбирайся. Завтра везут нас с тобой к другим господам. Хозяева продали нас с тобой в другую деревню. Говорят, немцы Шмидта нас купили. Слава Богу, обоих взяли. А то вон сколь семей-то порознь продают. Ну чё молчишь-то? Продали так продали. На прошлой неделе корову, а на ента и нас. Ну ладно, сбирайся. Чё тут сбирать-то? Вон оно, все добро тут, а? Налегке пойдем. Mm-hmm. Прожила Ирина у новых помещиков 5 лет. Хозяева заметили ее трудолюбие. Кухаркой и экономкой сделали. Служила она верою и правдою. Но вскоре постигло ее первое горе. Умер муж. А там и вторая беда в дверь постучалась. Караул! Ограбили! Ой, ограбили! 2 новых хозяйских холста украли. И я знаю, кто. Все господам доложу. И от все Иришка наделала. Ишь ты, пришлая, а вон как возле господ-то устроилась. Она, более некому. Ишь, на господское добро-то позарилась. Ты воровка неблагодарная, куда холсты спрятала? Не брала я холстов ваших, служу вам правдою, как пред Богом. Не хочешь, значит, признаться? Вот я тебя проучу. Ты у меня будешь знать. На цепь ее! До станового зовите с солдатами. То-то они тебя проучат. Не крала я, барыня, не крала. Ну, пошла, пошла. Не надо, не брала я, не брала. Ой, батюшки, как Иришку-то били, не знаю, в живых она али нет. А били-то ни за что, ага, не она холсты-то украла. Нашли, говорят, пропажу-то, и воровку нашли. Вот ведь какое дело-то вышло. Взмахнуть крылами сильными, как бы в небо улетела я, да в просторы эти синие. Ой, ты небушка, ты небушка. В одну из темных ночей Ирина ушла из деревни. Пошла, куда глаза глядят. Добрые люди путь указали на богомольный Киев. Туда она и отправилась. Дорога лечила от горестных воспоминаний, солнце согревало днем, звездное небо покрывало ночью, чистые речки омывали усталое тело, пение птиц утешало душу. Душа стала оживать. Так дошла Ирина до Киева. Боже ж мой, как широк мир-то, сколь народу на белом свете живет. Красота-то какая! А церкви-то, церкви, все золотом крыты. Вот ведь сподобилось эдакое видеть. Сказывают, тут старцы живут. Посмотрят на кого, насквозь видят. Добрый человек, али злой. Со всего свету народ сюда идет. Золотом куполов, красотой церквей и убранством улиц сиял Киев. Богатые экипажи подъезжали к лавре, толпились богомольцы. Многие приходили сюда вымаливать Божьи милости. Давали обед пешком дойти и доходили со всех концов Руси. Здесь произошла в душе Ирины перемена. Она впервые почувствовала себя свободным человеком. Именно человеком, которого нельзя продать или купить. Человеком, который принадлежит только Богу. Ирина вглядывалась в иконный лик Спасителя и чувствовала, что Он, и только Он на всем белом свете любит ее, что она нужна Ему, и Он никогда ее не покинет. Открылся какой-то новый смысл жизни, и с новой силой захотелось жить и быть свободной. Найти где угодно, вернуть назад любой ценой. Такие работники нынче недешевы. Что хотите, делайте, а чтоб наша крепостная была на месте и скоро. Не извольте беспокоиться, доставим в скорости, из-под земли достанем. Лишь моду взяли от хозяев бегать. Нашли несчастную Ирину в Киеве. Схватили, посадили в острог с арестантами. Голодом морили, издевались всячески. А потом отправили к хозяевам, помещикам на прежнее место. Господа простили ее и назначили огородницу. Но не прежняя Ирина вернулась в господский дом. Не раба бессловесная, но человек. И за это счастье называться человеком она готова была драться. Через год она снова сбежала. Ее снова нашли в Киеве, арестовали и этапом отправили помещикам. На этот раз хозяева не приняли ее и выгнали раздетой и босой на улицу. 5 лет ходила Ирина по деревне, как помешанная. Над ней смеялись, гнали отовсюду, забрасывали камнями. Иди, иди от садова пугала. Отойди от колодца. Я тебе покажу воды. Ишь ты, а то ведро замараешь. Как звать-то ее? Да кто ее знат? Она и сама поди ничего не помнит. Вроде как Паша себя называет. Ага, точно, Паша. А не Иришка ее кличут? Это ж Иришка. От господ ее выгнали. Она говорит, Паша я. Да поди разберись с ей. Одно слово, дурочка. Каб не стащил чё. Чё у тебя тащить-то? Будет тебе убогую обижать. Не дай бог никому такую долю. А мне давно бы умереть. А я иду, еще живая. Все тело исходило плеть, вся голова моя седая. А мне давно бы умереть. Откуда только сил берется, и боль, и холод претерпеть. А сердце все живое бьется. Смеются или ненавидят, совсем мне стало все равно. Юродивую кто обидит? Обид не чувствует давно. Над головою только небо, и на ногах сыра земля. Скиталица идет по свету. Решилась так судьба моя. Почему Ирина Пашей называть себя стала? Кто знает? Может, в Киеве приняла она тайный постриг? Возможно ли это для беглой крепостной? А может, хотела забыть прошлое вместе с именем? Бог весть. А только кто бы ни спросил, Пашей зваться стала. Зимой и летом полураздетая, босая, ходила она по деревне. Когда она исчезла, никто не заметил. И куда она пропала, не знал никто. Дурочка, Паша, дурочка. Паша не хочет возле людей жить. Лучше она в лесу жить будет. Здесь ее никто не найдет. Все волков боятся. А чё они волки-то? Они ведь тоже твари божии. Для них Паша человек. Они ее не тронут. Паша себе норку вырыет и тихонечко тут жить станет. А уж Господь ее не оставит. Господь Пашу вот как любит. Вон какие морозы-то были, скотина падала. А Паш ничего, ручки вот только отморозила. Пашу Господь согревал. Никто не видал, как он ее укутывал. Он все время возле нее. Господи! Паша твоя тоже тебя, ох, как любит. Я с тобой везде проживу. Так и поселилась Паша в Саровском лесу. Вырыла себе пещерку, да не одну. Лес стал ее домом, и она стала частью нетронутой природы. Птицы не пугались, когда она шла, дикие звери не трогали, дожди омывали, солнце высушивало. Иногда она приходила на богомолье в Дивеево, видели ее на монастырской мельнице в Сарове. Там работала она за хлеб насущный. Во время своего житья в Саровском лесу, долгого подвижничества, Паша стала похожа на Марию Египетскую. Худая, высокая, совсем сожженная солнцем и оттого чрезмерно смуглая, со стриженными волосами, в мужской монашеской рубашке, расстегнутой на груди. Она наводила ужас на всех, не знающих ее. Когда она приходила в монастырь, люди шарахались в разные стороны. А вы не бойтесь ее. Че у вас в сторону кидат? Паша ента, что в лесу нашем живет. И сколь лет там живет-то? Ох, а может, она и вообще родилась в ентом лесу? Ты не гляди, что она глупенька. Она, братец ты мой, какую-то свою правду знат. Вот, к примеру, ежели кому что скажет, в точности так и сбывается. Не только я один это знаю. Вот, хочешь, позову сейчас. Паша! Паш! Поди сюда! Да не пойдет она к тебе. Это почему еще? Если она, говоришь, прозорливая, то она видит, что ты от безделья маешься. Это и я даже вижу. Ну и маюсь. Паша! Паш! Поди сюда! Что орешь? Гадать вздумал, старый пень. К цыганам иди. Так ведь я... Вот да я, да? Так тебе и надо, старый ты пень. Паш, ты впрямь непроста. Паш, чего тебя давно не было? Я думал, ты совсем ушла. На баранку. Сам поешь. Вон какой худенький-то. Не, Паш, ты возьми. Вкусная. Правда, что ты в лесу живешь? Как тебе там одной не страшно? А кого там бояться? Людей там нет. Только птички поют. Куда лето? А зимой такая тишина. Слыхать, как снежок падает. Вот в эдакой тиши-то Бога услышать можно. Это что же, Бог всегда с тобой рядом? И с тобой тоже. Давай баранку пополам. Тридцать лет прожила Паша в Саровском лесу. Как она жила, что происходило с ней все эти годы, не знает никто. Изменилась она и внешне, и внутренне. Одиночеством зарубцевались ее раны. Она перестала убегать от людей и даже перешла жить в одну из деревень близ Дивеева. Людей она не боялась, могла всякому правду в глаза сказать, а то и на смех поднимет. А коли над ней посмеются, не обидится. Более всего человеку угодия не терпела, лукавства всякого. Жила хоть и с людьми, но в свой мир никого не пускала. Ходила сама с собой, разговаривала. Кому улыбалась, кому кулаками грозила, словно знала что-то такое, что от других сокрыто. Крестьяне и странники стали давать ей деньги, прося ее молитв. И Паша за всех молилась, но враг рода человеческого не оставлял ее в покое. Лиходей блаженно убили. Вон она за деревней. Ой-ой-ой, она вся в крови лежит. Чего делать, не знай. Кого убили-то? Пашу. Пашу убили. Ой, вот за деревней лежит. Ай да скорей. Пашу били, били злые люди. Они денежку отымали. А у Паши денежек-то одна копейка была. А и много надо. Паша хлебушек покупала. Больно, больно. Трогать нельзя. Вот как больно. Выжила Паша и на этот раз. Целый год болела, да и до конца жизни уже не оправилась. Головные боли стали мучить ее постоянно. Паша в Дивеев пойдет. Там хорошо. Тетенька, отдай Паше куколку. Вон ту, что на окошке сидит. На что тебе? В ее дитё играт. Отдай, тетенька, куколку. Паша ее в монастырь отнесет. Она монашкой будет. Да ты никак блаженна. Молиться-то умеешь? Ничего, Паше, уметь не надо. Куколку отдай. Да возьми, возьми уж. Так и пришла в Дивеевский монастырь блаженная Паша с куклой в руках. И стала она сперва по нескольку недель, потом по нескольку месяцев проживать в обители. В то время подвязалась там блаженная старица Пелагея Ивановна. Паша частенько у нее бывала и называла маменькой. О чем они говорили, только им понятно было. А только когда Пашу спрашивали, почему она насовсем в монастыре не остается, она отвечала: «Маменька не велит». Что делаешь-то? Ты ж всю ограду разобьешь. Ночь на дворе. Шла бы спать-то. Вот как столб ен тот повалю, так и пойдут помирать. Только поспевай могилы копать. Слова эти скоро сбылись. Умерла блаженная Пелагея Ивановна. За ней умер священник. Потом умерло столько монахинь, что не поспевали отпевать. И еще не один раз дивились все Пашиной прозорливости. Монахини звать к себе стали, а Паше слава человеческая противна была. Так и хотелось выкинуть что-нибудь эдакое, чтоб почитателей разогнать. Оттого не раз шокировали любопытных ее выходки. Говорят, здесь где-то Паша прозорливая живет. Ой, да чего я чудеса люблю! Позовите ее, а? Ну, найдите, я хочу посмотреть на нее. Пусть она мне что-нибудь эдакое расскажет. Да вон она бегает. Паша, иди крендель дам. Давай. Че фокус хочешь поглядеть, барынька? Паша чудотворится. Вон я какая чудотворится. Эх! Да ты как смеешь с барыней так разговаривать? Вот я тебя, ишь, разговорилась. Барыня, барыня, сударыня, барыня. Ох, ох, ох, ох, барыня, барыня. Она барыня до обморка доведет. Одна пашнику не боится. Чего хочешь, то и говорит. Вот да блаженная. Но все Пашины выходки были лишь оболочкой, скрывающей величайшее смирение, кротость, любовь и сострадание. Простой народ полюбил ее. Душа утончилась до того, что понимала она каждого к ней подходящего. Потому многое из ее поведения постороннему было непонятно. О прошлом годе подошла эта Паша к нашему дьячку, да и говорит: «Господин, — говорит, — прошу тебя, найди кормильца или няньку каку, очень тебе надо». Уж как она я уговаривала, чтоб он скорее няньку-то нашел. И что ж вы скажете? В скорости умерла родами его жена, и остался он с младенцем на руках. Один остался. Вот ведь она кака, Пашта. Все она знат. Наступила еще одна Пашина зима. Это время было особенно трудным. В тот год ей разрешили ночевать в одном из монастырских корпусов. Спала Паша в сенях на полу. Никогда она не роптала. А тут вдруг стала жаловаться. Паше на полу холодно. От дверей дует. Уйдет Паша в деревню. А ты скажи матушке-игумене, может, она получше тебе местечко найдет? Что же, коль милость их будет? Коли Паша от нас уйдет, плохо нам будет. Презрел Господь на страдания Пашины. Игумения Мария распорядилась дать ей свою собственную маленькую келью. Келью убрали, поставили постель, стол и сундук, внесли иконы, лампаду зажгли и подарили ей подушку и одеяло. Настоящее теплое одеяло. А на стол самовар поставили и чашку, и даже сахару положили. Уж как Паша была рада! Милости просим, милости просим все к Паше. У Паши теперь свой чуланчик есть. Вон какая красота-то! А самоварчик какой, а? Я своих куколок на кровати рассажу. Это ведь все дети мои. Своих-то у Паши не было никогда. Господь ведал, как Паша жить будет. Вот и не дал. А теперь Паша вон сколь детушек набрала. Паша вела себя со всеми по-разному. То была чрезмерно строгая и грозная, то ласковая и добрая, то до трагизма печальная. Детские добрые, светлые и глубокие глаза ее поражают настолько, что исчезает всякое сомнение в ее праведности, чистоте и высоком подвиге. Была она как незлобливое дитя. Любила яркие цвета, особенно красный. Так бывало, наденет на себя по нескольку сарафанов сразу, как, например, когда встречают гостей или когда хочет предсказать великую радость. На голове носила старушечий чепец и крестьянский платок. Летом ходила в одной рубахе. А гости у Паши стали бывать не только простые. Знатные господа заезжают, совета спрашивают, молитв ее просят. Все уж заметили, что Паша из любой беды вымолить может. Все ночи напролет она у икон стояла. Церковных молитв не знала, неграмотной была. Но находилось у нее столько своих слов для Господа, что спать она ложилась только под утро. Но едва только рассветет, она уже моется, чистится, комнату прибирает и выходит во двор. Хватит спать-то! Царству небесному проспите. Паша совсем, что ли, не спит никогда? Ладно, вставай. Она все равно не отстанет. Паша не отстанет. Ни за что не отстанет. Ну, я же говорила. Ранняя уж отошла. сны проглядели. Монашки, длинные рубашки. Ну все, сейчас ругаться начнет. Пошли скорее в церковь. От живущих с ней Паша непременно требовала, чтобы в полночь все вставали на молитву. Строго следила за тем, чтобы сестры ежедневно ходили на службы в церковь. Если сама она оставалась в келье, после обедни садилась за работу. Пряжу прясть или чулки для сестер вязать. Все с молитвой делала. Оттого так ценилась Пашина пряжа в обители. Из нее четки и пояски делали. В келье всегда чисто было, беспорядка не любила. Несмотря на приобретенное благополучие, она часто уходила из обители. Весной и летом по нескольку дней проводила в лесу или в чистом поле. Ее никто не задерживал и ни о чем не спрашивал. Паша была свободной. Паша любила странствовать. Тогда она была всецело наедине с собой и Богом. нередко видели ее на пыльных дорогах с тросточкой в руке, с узелком и полной пазухой кукол. Не было для нее большего подарка, чем кукла. Бывало, она их и моет, и наряжает, и спать укладывает. А если Паша наряженную куклу на стол кладет, то непременно кто-то умрет в обители. Этот вид блаженной Паши с вьющимися седыми кудрями и чудными голубыми глазами невольно приковывал внимание каждого человека. Тросточкой своей она отгоняет пристающих к ней и грозит виновным в каких-нибудь поступках, а иногда немилосердно бьет, если человек слов не понимает. А в монастыре Паша любила в огороде работать и от других трудолюбия и чистоплотности требовала. Куды сестры-то пошли? В трапезную должно быть. Вы все пьете да едите, а работать кто будет? Так ведь и так с утра до ночи не разгибаемся. Да еще чтоб не есть, эдак все посвалятся. Усталость – это хорошо. Она дурные мысли гонит. А есть меньше надо. Паша ест мало. Работат много, а вон все равно толстеет. Паша хоть и ворчала на молодых, но ко всем с любовью относилась. Пекла она чудесные пироги, булки всякие. Не для себя пекла. Сама почти ничего не ела, а все сестрам раздавала, да тем, кто за советом к ней приходил. Я в монастырь идти собралась. Братья келью срубить обещаются. А ты, матушка, что на это скажешь? Чё ты говоришь-то, девка? Надо б но сперва господам послужить. А как даст мне царь денег, я сама такую келью тебе поставлю. Ой, не знаю, чё говорит. Как хотите, а я уж келью-то поставлю. Не послушаю вас. Экая ты дочка глупая, разве не знаешь, сколь младенец-то превыше нас? Вскоре сбылись все Пашины слова. У девицы этой умер и брат, и жена его. Дочка их круглой сиротой осталась. Так и пришлось ей вместо монастыря дитя воспитывать. И про царя Паша не обманула. Близились великие Саровские торжества. Прославление во святых Серафима Саровского. Сам царь Николай II ходатайствовал об этом прославлении. И на торжества в Саров приехал со всем своим семейством. Не было предела народному ликованию. Государь, государыня, великие князья и княгини пели прославление преподобному. По окончании торжеств высочайшие гости приехали в Дивеево. После службы государь прошел по святой канавке с молитвою, а потом посетил живописную мастерскую, типографию, монастырским хозяйством поинтересовался. Давно хотелось ему на святой Саровской земле побывать, о многом помолиться, о стране российской, о народе ее. Но была у государя, кроме того, очень личная боль. не было у него наследника. И надеялся он на предстательство преподобного Серафима и верил, что Серафим не оставит его. Перед самым отъездом игуменья предложила государю посетить блаженную Прасковью Ивановну, Пашу. Он слышал о ней немало и потому с радостью согласился. Паша встретила государя просто, поклонилась ему и подарила куклу, мальчика. «Истинная раба Божия», — сказал государь, — «все меня как царя встречают, а она как простого человека встретила». Вскоре родился в царской семье наследник, царевич Алексей. В честь этого события в Дивеевском монастыре дерево посадили, лиственницу. Пусть она о тех славных событиях напоминает. Крепостная крестьянка Ирина, странница Паша и блаженная Прасковья Ивановна сподобилась государя в своем доме принимать. Думала ли когда Паша, что пройдет много лет, и уже в 21 веке она выйдет на новое служение людям? Во святых. А может, она и это знала?